Вы не хоронили в августе в Одессе? Как, вы не хоронили в августе в Одессе в полдень в жару? Ну, давайте сделаем это вместе. Попробуем близкого человека. Давайте. Мы с вами подъедем к тому куску голой степи, где указано хоронить. Кладбище, мать их. Съезжается 15-20 покойников с гостями сразу. Голая степь, поросшая могилами. Урожайный год. Плотность хорошая. Наш участок 208, движемся далеко в поле. Там толпы в цветах. Все происходит в цветах. Пьяный грязный экскаватор в цветах. Все подготовил, ямки по ниточке. Сейчас он только подсыпет, подроет, задевая и разрушая собственную работу. У него в трибуне потрясающая рожа музыкального вида с длинными волосами. Двумя движениями под оркестры вонзается в новое руше старое, потом жутко целясь снова промахивается, завывая дизелем под оркестр. Дикая плотность, их суют почти вертикально. Поют евангелисты, высоко взвывает евреи, и за плотностью мертвецов на квадратный метр над каким-то евреем «Товарищи, дозволь ты мне!» «Фу, а де Василий? Что же вы меня вычтовкнули от Василия, товарищи?» Цветы, цветы, затоптанные, растоптанные, белые лица, черные костюмы, торчащие носки ботинок, крики «Ой, Гевалт! Господи, душу его упокой! Дозволь ты мне, товарищи!» Хорошо видны четверо в клетчатом с веревками и лопатами. Их тащат от ямы к яме. Быстрее, быстрее, закопайте, пожалуйста, это невыносимо. Сейчас, сейчас, вначале веревки, потом лопаты. Где чей, где табличка, как табличку, где табличка? Сойдите с моей могилы. А где мне стать? У меня нога не помещается. Веревки, лопаты. Музыкант выкапывает, они закапывают. 5 штук сразу. Между ними по оси Х 50 сантиметров, по оси Y 25. Много нас, много. Пока еще живых больше, но это пока это на поверхности. 4 человека машут лопатами, как веслами. Мы им все время подвозим. Не расслабляться. Покойники снова в очередях. Уже стирается эта небольшая разница между живыми и мертвыми. Шеренги по веревке, расстояние между бывшими людьми 0,5 метров, время 0,5 минут. Крики, плачи, речи, гости, цветы, имена. На красный гроб прибивают черную крышку. Ребята, это же не наша крышка. Ребята, где наша крышка? Откуда мы знаем, где ваша крышка? Сема, держи рукой нашу крышку. В этой тесноте над вашей ямой чужой плач. Он был в партии до последнего дня. Кто? Он никогда не был в партии. Если бы мы достали кровь, он вообще бы жил. Цепарин, цепарин, сейчас есть цепарин. Ему не хватило цепарина. Операции они делают удачно, они выхаживать не могут. Зачем тогда эти удачные операции? Вы хотите, чтобы он хорошо оперировал и еще ночами ухаживал? Я ничего не хочу, я хочу, чтобы он жил. Скажите спасибо, что оперирует хорошо. За что спасибо, если я его хороню? Это уже другой разговор. Он не хотел брать на себя, он как чувствовал. Они ему все время, бери на себя. Они звонят по телефону, бери на себя. Он взял на себя, а они в стороне. Что вы говорите, теперь же инфаркт лечат. Инфаркт не лечит, его отмечают. Отметили и живи, если выживешь. Как он не хотел брать на себя, а они ему, мы приказываем, бери на себя. Теперь он здесь, а не там. Куда вы сыпете наши цветы? Куда вы сыпете наши цветы? Где он? Где Константин Дмитриевич? Константин Дмитриевич, о, вот это он. Нет, вот это он. А, вот он. Константин Дмитриевич, и при жизни я вас искал. Вечно вас ищешь, вечно ищешь вас. Господи, спаси и помилуй, суди нас, Господи, не по поступкам нашим, а по доброте своей, Господи. Товарищи, славный путь покойного отмечен почетными грамотами. Тут закончили, там заплакали, тут заплакали, там разошлись. Цветы, венки, гробы, ямы, плач. Беларусь с задними колесами в цветах. Товарищи, всех ногами к дороге, товарищи, разворачивайте всех. Черт его знает, чего больше, рождается или умирают. Какое нам дело, если нас так хоронят?